Наш купальный сезон. 29 июня 1931 года. Тронулись, сделали не переход, а настоящий прыжок. Продвинулись, не прерывая съемки, на 33,7 километра. Расстояние, не предусмотренное самыми оптимистическими предложениями. Вчерашний южный ветер сделал свое дело. Поднявшись в 5 часов утра, увидели, что прибрежный ровный лед полосой от 1,5 до 3 километров почти сплошь покрыт водой. Еще сутки назад здесь лежала снежная каша. Воды не было и в помине, а сейчас ее было так много, что становилось не по себе от одной мысли о езде по ней на собаках. Целое море. Но вода давала возможность идти вперед. Позавтракали, собрали свое хозяйство и пустились в плавание. Собаки, немного поупрямившись, вбегают в воду. Сани сразу погружаются почти по вязке, но идут легко. Это, а может быть и надежда поскорее выбраться из ледяной воды, заставляет собак перейти на ходкую рысь. Нам не остается ничего другого, как сидеть на санях, хотя, надо сказать, что и это занятие совсем не пустое. На льду много углублений, где вода доходит до полуметра. Здесь собаки всплывают, а сани заливает водой. Надо зорко следить за дорогой, чтобы вовремя свернуть в сторону. Кроме того, мы не застрахованы от попадания в промоину или полынью, что может кончиться крупной неприятностью. Первое время мое внимание было напряжено до отказа, но постепенно я освоился с дорогой и по одному оттенку воды уже мог достаточно точно определять ее глубину и добротность скрытого под ней льда. Дело пошло совсем хорошо. Только брызги полетели. Так мы прошли целых 27 километров. На этом расстоянии только 2 раза встретили небольшие ледяные бугры, на которых с трудом поместились, чтобы дать возможность собакам немного передохнуть, обсохнуть и обогреться. А один раз, не найдя ни одного сухого клочка льда, вынуждены были посадить всех собак на сани. Все видимое пространство вода заливала слоем от 15 до 25 сантиметров. Последние 7 километров шли снова по снегу. Он настолько осел и раскис, что уже не представлял для нас непреодолимой преграды. Только отдельные участки были очень неприятны. Под пропитанным водой слоем снега была ледяная корка, покрывающая фирновый рассыпчатый снег, что лежал над коренным льдом. На этой ледяной корочке из крупных смёрзшихся кристаллов фирна несколько собак порезали себе лапы. Но теперь от этого уже не спасешься. Вода начинает разъедать поверхность морских льдов и превращает их в терку. С каждым днем в упряжках будет увеличиваться количество охромевших собак, и, наверное, часть из них останется непригодной к дальнейшей работе. Применяемые осенью и ранней весной собачьи чулки сейчас не годятся. Они размокают и не держится на лапах. На всем пройденном участке берег земли низкий, сложенный из валунных суглинков. Здесь он почти сплошь еще покрыт снегом. На севере по-прежнему виден ледниковый щит. Сейчас он от нас на расстоянии 10-12 километров. Мысок, на котором разбили лагерь, сложен известняками, выходящими из-под суглинков. Здесь почти нет растительности, если не считать единственной камнеломки и очень редких лишайников. Погода чудесная. Ясное небо и по-настоящему жарко. Дует легкий юго-восточный ветер. 30 июня 1931 года. Снова проделали только 10 километров, да еще с такими приключениями, каких до сего времени не переживали. Вышли со стоянки в 8 часов. Впереди, близко к берегу, лежали торошенные льды. Предвидя трудности, несколько сократили намеченный план перехода. Решили пройти только 20 километров. На самом деле не выполнили и этого. Уже через 2 километра подошли к небольшому торошенному участку, протянувшемуся всего лишь на 10 километров. Проложили курс и погнали собак. Через 30 минут забрались в такую кашу, что единственной мыслью стало, как бы отсюда выбраться. Снег был до метра глубиной, а в отдельных местах и того глубже. Ясно, что он не держал ни саней, ни собак. Часто попадались небольшие озера. Они сначала облегчали путь, а потом заставили нас остановиться. Собаки не находили опоры на рыхлом снежном дне озер. С трудом мы повернули обратно и по пробитой дороге вылезли из торосов. Первая попытка пройти вдоль берегового снежного забоя между берегом и прижавшимися к нему торосами, казалось, тоже сулила полную неудачу. Здесь снег был еще глубже. Через некоторые торосы весь груз и сани мы перенесли на руках. Наконец нашли хоть и трудный, но проходимый путь. Дальше торосы чуть отодвинулись от берега, а снежный забой, несколько обезвоженный, благодаря близости приливно-отливной трещины, куда стекала вода, выдерживал собак и сани. Беспрерывно меняя курс и следуя всем извилинам берега, медленно шли вперед. На пути встретили большую лагуну. Коренной берег земли отодвинулся 1-1.5 километра. От моря лагуну отделял невысокий намывной вал. Ровный лед лагуны был настолько соблазнительным, что мы было направили туда упряжки, но вовремя заметили, что лед там вскрылся. Через 30 минут шорохом и скрипом лед устремился на юго-восток, к выходу из лагуны, и освободил ее северо-западную часть. Окажись мы в это время на льду, попали бы в малоприятную историю. Сколько нужно осторожности! Так за 4 часа осилили 9 километров. Но все это были лишь цветочки. Ягодки мы попробовали в следующие 3 часа.